Глава 29. Олия Мэй. Едва мы с Лианой оказались в моей комнате, я развернулась к ней. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — спросила я девушку, что стояла сиротливо прижавшись к двери. «Что это было за представление? Почему ты не хотела отдавать мне мое тело? Твой поганый жених обезврежен, отец в курсе всей ситуации и с нетерпением ждет тебя дома. Так в чем дело? А я знала, что все именно так», придя в себя, ответила моя гостья. «Я же понятия не имела, что произошло. Вот я охотилась за мышами, а в следующее мгновение оказалась в твоем теле. Произошел запоздалый обмен, и я даже решила, что ты погибла. Я все это время жила в неведении, а потом ты явилась». «А не должна была?» — изумилась я. «Здесь мой дом. И мой тоже». Она шагнула ко мне. «За несколько дней я успела понять, что мне здесь нравится куда больше, чем в Толтауне, и никакая сила не заставит меня туда вернуться. Но, Вейд, начала я все еще уверенная, что все дело в нем. Плевать мне на Вейда. Если его наказали, то так ему и надо. Но там сам мир прогнил до основания. Там все построено на вражде и ненависти. Если бы ты пожила там подольше, ты бы чувствовала то же отвращение, что и я. Думаешь, мне легко далось решение просто взять и покинуть свою родину?» Я использовала формулу переноса от отчаяния, потому что начала задыхаться в этой проклятой крепости. И если бы все с самого начала прошло как надо, я бы, наверное, уже вышла замуж за Калиба. «Замуж за Калиба?» — не поверила своим ушам я. Калиб Лайт был тем самым женихом, которого подобрал для меня отец, и все внутри меня восставало от одной мысли связать себя узами брака с этим мужчиной. Возможно, он был не так плох, но я не могла принять этот принудительный брак. «Да». Алиана отвела взгляд. «Он навещал меня несколько раз, когда я очнулась в твоем теле. И знаешь, он совсем не такой, как наши мужчины». Я закрыла глаза. «Надеюсь, ты его не обнадежила, — прошептала обреченно. «Не дала ему согласия». «Не успела», — вздохнула девушка. «И теперь уже, наверное, никогда не выйду за него замуж». С моих губ сорвался протяжный вздох. «Что же все так сложно и запутанно?» Я тяжело опустилась на кровать, не зная, что теперь делать. «Мы обещали твоему отцу вернуть тебя в Толтаун», — сказала я тихо. «Может, ты съездишь домой, а потом, если захочешь, то вернешься? Дважды пересечь пустыню?» Она криво усмехнулась. Я открыла было рот, чтобы рассказать об эльфийском пути, но вовремя вспомнила, что это не моя тайна. «Я лучше напишу отцу письмо», — сказала Алианна, присаживаясь на стул напротив меня. «Он поймет и отпустит меня. Уверена, в глубине души он все же любит меня и хочет, чтобы я была счастлива». «А ты будешь?» — спросила я. «У тебя здесь ни семьи, ни дома. Чем ты будешь заниматься?» «Не знаю». Она подняла на меня глаза, наполненные слезами. «Я еще не думала об этом. Все, что я знаю, я не хочу возвращаться домой. Лучше останусь здесь и отдамся на милость судьбы». «Ладно». Сердце сжалось от жалости. «Придумаем что-нибудь. Ты можешь быть нашей гостьей столько, сколько нужно. Отец, думаю, не будет против. Я заново познакомлю тебя с Калибом. Ты расскажешь ему правду, и, возможно, он полюбит тебя в новом теле». «Ты так думаешь?» На ее губах появилась робкая улыбка. «Думаешь, я ему понравлюсь?» «Я в любом случае откажу ему», — сказала я уверенно. «И сделаю все, чтобы вы были вместе, если ты действительно этого хочешь». Дверь в мои апартаменты бесшумно распахнулась, заставив нас обеих замолчать. Первым в спальню вошел Люциан и замер у порога, глядя на нас с хищным прищуром. Эридан появился следом и встал рядом с братом, полностью перегородив нам выход. «Мы пришли поговорить», — сказал темный. «Очень хорошо, что вы обе здесь». Я закусила губу. Наверное, они обиделись, что после ритуала я даже не подошла к ним. Но мне было важно поговорить с Элианой. Жаль, что я не успела поговорить о ее бывших рабах. Что она станет с ними делать? Они ведь оба влюблены в нее. «Говорите», — благосклонно кивнула Алиана. «Но предупреждаю сразу, домой я не поеду. Даже силой не сможете меня увести». Эльфы переглянулись. «Тем лучше», — кивнул Люциан. «Мы как раз хотели предложить тебе найти себе других провожатых». «И что это могло значить?» Я смотрела на них во все глаза, стараясь запомнить любимые черты. «Увидимся ли мы снова?» «Мне не нужны провожатые», — передернула плечами Алианна. «Я утром же переговорю с господином губернатором и еще раз объясню свою позицию. И попрошу прощения», — уже тише добавила она. Я отвернулась. Наверное, мне стоило выйти и оставить их наедине. Вряд ли эльфы пришли просто побеседовать. Им, скорее всего, нужна была подзарядка. «Лесная дева! Я же так и не сказала Алиане, что она больше не невинна!» Оставалось лишь надеяться, что она не возненавидит их за это. «Вы тут говорите?» Я поднялась. «А мне надо прогуляться». Никто меня не остановил. Я накинула теплый плащ, обулась и направилась в сад. Пусть он был небольшой, но ухоженный, а в самой глубине была построена уютная беседка, которая и стала целью моей прогулки. Под ногами тихо шелестели опавшие листья, налетевший ветерок трепал мои волосы, а небо было таким темным и звездным, что на несколько мгновений я почувствовала себя ужасно одинокой. Замерев на несколько мгновений у беседки, вокруг которой буйно разросся дикий хмель, я вошла внутрь и положила руки на гладкий деревянный стол. Когда-то давно я могла проводить здесь целые часы, читая книги и поедая ягоды, собранные в саду. Сейчас же, в кромешной темноте, это место казалось мне чужим и незнакомым. Наверное, рано было делать какие-то выводы и бессмысленно страдать, но у меня никак не получалось убедить себя в том, что я смогу быть счастлива со своими эльфами. Они намекали, что полюбили не тело Алианы, а именно меня. Но насколько это будет действительно теперь, когда все вернулись в свои тела? Не передумают ли они? Не предпочтут ли ее мне, оставив меня с разбитым сердцем? Мне не стоило строить планы на наше совместное будущее, мечтать о двух великолепных мужчинах. Если бы не обстоятельства, нам не суждено было бы быть вместе. Но даже если бы что-то получилось, кого бы я выбрала? Светлого или темного? Они нравились мне оба одинаково. Братья гармонично дополняли друг друга. И ответ был очевиден. Мне нужны были и Эридан, и Люциан, без вариантов. Скорее всего, мне удалось бы уговорить отца заключить не совсем типичный для Вианора брак. Но, к сожалению, окончательное решение было не за мной, а за эльфами. А они, наверное, уже вовсю развлекались с Элианой. Движение я скорее почувствовала, чем услышала, а в следующее мгновение кто-то опустился на скамейку рядом со мной. «Привет, мышка». Дыхание Люциана обожгло мне ухо, заставив вздрогнуть. «Решила от нас спрятаться?» Я не пряталась. Надеясь, что голос прозвучал ровно, ответила я. Сердце от волнения едва не выпрыгивало из груди. «Зачем они пришли? Попрощаться?» «Тем лучше для тебя». Пальцы темного коснулись моих волос. «Нам надо серьезно поговорить». Дыхание замерло на губах. Я зажмурилась, пытаясь не дать волю слезам, и кивнула, зная, что он увидит. «Помнишь, мы спрашивали, готова ли ты остаться с нами?» Голос Эридана прозвучал с противоположной стороны стола. «Так вот, я повторяю свой вопрос. Скажи нам, Олия Мэй, ты будешь нашей?» «А Алиана?» — спросила я жалобно, не веря собственным ушам. «Алиана нас не интересует». Осторожно прикусив мое ухо, ответил Люциан. «Нам всегда нужна была только ты». «Даже в этом теле?» Повернув голову, я уловила хищное мерцание его глаз, но оно не напугало меня, а лишь заставило сердце сжаться в неясном предвкушении. «В любом», — подтвердил эльф. «Так каким будет твой ответ?» Его рука бесстыдно скользнула под плащ, и дыхание сбилось. Я все еще была в сорочке после ритуала, и под ней не было нижнего белья. Пальцы Люциана нашли и сжали мой сосок, отчего по телу прошла горячая волна. «Положительным», — выдохнула я, наслаждаясь теплом его тела, его неповторимым запахом и умирая от счастья при мысли, что они выбрали меня. В это сложно было поверить, но я даже думать не хотела о возможности обмана. Я надеялся на это. Люциан обхватил мою талию и одним движением поставил на ноги. «Потому что не представляю свою жизнь без тебя». Я думала, эльф посадит меня к себе на колени, но даже глазом моргнуть не успела, как оказалось на столе. Положив ладонь мне на грудь, темный заставил меня лечь на гладкую деревянную поверхность. Эридан тут же перехватил мои руки, завел их мне за голову и прижал к столешнице. «Что ты делаешь?» — спросила я, уже догадываясь, что за этим последует, потому что Люциан распахнул мой плащ и задрал подол сорочки почти до талии. «Собираюсь попробовать вкус твоего собственного тела», — невозмутимо ответил эльф. «Ты собираешься лишить меня невинности?» «Не пугайся так, мышка. Твоя невинность останется с тобой до нашей брачной ночи». «Брачной ночи?» — переспросила я. «Ты же не думала, что мы несерьёзно?» Пальцы Эридана проникли в ворот моей сорочки и добрались до напряженных сосков. Я тихо застонала, и мне показалось, этот звук был слышен даже за пределами сада. «Я ничего не думала», — схлипнула я и замолчала, потому что Светлый закрыл мне рот ладонью. «Утром мы попросим у господина губернатора твоей руки», — сказал Люциан и раздвинул мне ноги. «И он даст нам свое согласие, потому что в противном случае мы тебя просто украдем. И в нашу первую брачную ночь я лишу тебя невинности с таким старанием и удовольствием, что ты, маленькая мышка, еще долго не сможешь не только ходить, но и сидеть на своей восхитительной круглой попке». Щеки опалило румянцем смущения, низ живота уже сладко пульсировал от предвкушения, и когда пальцы Люциана бережно коснулись моей промежности, обнажая тот самый чувствительный комок нервов, я рвано выдохнула в ладонь Эридана и выгнулась, когда он потянул меня за сосок. Язык темного прошелся по увлажнившимся складочкам, и мое тело пронзила волна удовольствия. «Вкус совершенно потрясающий. Ты должен это попробовать, брат. Обязательно», — хрипло отозвался Эридан и, убрав ладонь, накрыл мои губы своими губами. Его язык скользнул мне в рот, в то время как язык Люциана проник в меня, вылизывая изнутри и заставляя ёрзать по гладкой столешнице. Мои широко разведенные ноги оказались на плечах эльфа, а руками, которые больше никто не удерживал, я вцепилась в Светлого, будто он был моим якорем. Наверное, мои хриплые стоны разносились бы по всей округе, если бы мне вовремя не закрывали рот. Люциан профессионально ласкал мою промежность, заставляя меня гореть и плавиться на столе беседки. Я готова была умолять его не останавливаться, когда он отрывался от меня, чтобы в очередной раз восхититься моим вкусом, запахом и жаркими глубинами, которую он обещал трахать снова и снова после того, как мы свяжем себя узами брака. Когда я достигла долгожданной кульминации и забилась в сладких судорогах, эльфы поменялись местами. Язык Эридана снова и снова возносил меня на вершину наслаждения, заставляя метаться, умолять и едва ли не рыдать от сильных ощущений, пронзающих мое разгоряченное тело. И если я думала, что после этого все закончится, то сильно ошибалась. Лишь когда сквозь плотную стену плюща проникли первые рассветные лучи, темный взял меня на руки и, заботливо укутав, плащ прижал к себе. «А теперь спи, мышка», — сказал. сказал он, поцеловав меня в висок. «Когда проснешься, твоя судьба будет уже в наших руках».